Интерлюдия 34. Здрасте! Вы ведь понимаете, что Эдгар может погибнуть? Вас это не волнует? Передайте ему, что мне очень жаль. И делайте, что посчитаете нужным. Незачем ему было знать, что больше всего на свете я желал смерти своего сына. Мне всегда казалось, что когда родитель переживает своего отпрыска, в этом есть какая-то злая ирония. Эволюционная издевка. Демонстрация того, что твоя ветвь развития зашла в тупик, и сама природа стирает тебя со страниц истории. Впрочем, в случае с Эдгаром это было неверно. К природе и эволюции Эдгар не имел ровно никакого отношения. Держась в тени, я двигался по пустым улицам навстречу с Вацлавом. В голове моей звучали слова, сказанные Фитцем. Я знаю, чего вы боитесь. Обмана. Но я вас не предам. Поверьте мне, я не собираюсь ваше недоверие обманывать. Не знаю почему, но я правда верил этому идиоту. Все-таки он был слишком прямолинеен и прост для обмана и интриг. Но вот кому я точно не доверял, так это Зеленому. Что происходит в голове этого степняка? Какая игра ведется под его черепной коробкой? Опухоль? Он сказал об опухоли. Интересно, то ли это, о чем я подумал? Или просто какая-то ошибка, или шутка? Совпадения маловероятны. Приступы агрессии, импульсивность, проблемы с мозгом. Знакомые симптомы. Словно бы мои друзья, погибшие 15 лет назад, шлют мне запоздалый привет из прошлого. Но пока рано думать об этом. До этого хода есть еще несколько гамбитов, и нужно сосредоточиться на них. Если бы мне удалось убедить Фитца, что я должен идти с ним, проблем было бы куда меньше. Химключ уже был бы у меня. А вместе с ним и шанс вернуть прошлое. Вернуть свое доброе имя. Отомстить. Всем. Но он, как всегда, решил нарушить правила. Разрушил часть моего плана. Пешка, ходящая как ферзь. Гениальный идиот. Фигура, которой играют несколько игроков. Или, что более вероятно, не играет никто. Странно. Я проникся к этому юноше какой-то неожиданной симпатией. Я древний гражданин, в прошлом влиятельный и сильный. Питаю теплые чувства к какому-то сумасшедшему степняку. Старость это? Или слабость? Так или иначе, старость и правда лучший стимул для действия. А значит, только вперед. До конца доски. Я шел по улицам третьего кольца и ненавидел его. Каждый день, каждый месяц, все 15 лет я ненавидел эти улицы. Слишком много высоких, глупых, мелочных людей. Людей, не желающих развиваться, не стремящихся к победе. Паразитов, мутантов, лентяев ума. Но сегодня все изменится. Я вырвусь из этого кольца, из этого окружения. Малыш, куда прешь? Какой-то здоровяк толкнул меня на углу оживленной улицы. Ой, извините. Наконец я добрался до заведения «Хвост удачи» и вошел внутрь. Найти Вацлава было несложно. Невысокий, лысый столичник. В своем клетчатом пальто он сидел за столиком в конце зала. Вокруг люди играли в рулетки, карты, кости, скорпионьи бега. Люди, полагающиеся на удачу. Идиоты. Доброе утро, Вацлав. Здрасте, Расти. Кажется, я просил не использовать этот словооборот. Вацлав пристал и протянул мне руку. Ну, тогда доброе утро, господин Растиньяк Эмиль Девлин Пятый. Тихо! С ума сошли! Он указал мне на стул. Присядьте. А где же ваш спутник? Где господин Зеленый? В разговоре по Акустону вы сказали... Он, как обычно, начал творить безумные вещи. Но он придет позже, если не умрет. Вацлав медленно вытащил табак и скрутил самокрутку. Тут люди играют. Я взял на себя смелость и... И он вытащил шахматную доску, быстро и ловко расставив фигуры. Я не выпускал его из поля зрения своего окуляра, ловя каждое движение его лица. Я видел волны тепла, потоки его эмоций, движение лицевых мускулов. Он был напряжен, но пока он не собирался врать. Мне достались белые, и я сделал ход. О чем вы хотели поговорить, Вацлав? Он выпустил клуб дыма. О вас, о зеленом, о будущем. Его ход. Было бы удобнее говорить об этом с зеленым, но можно и так. Ближе к делу. Все катится в топку. Мадьяр совсем сдал. Еще год назад он все держал под контролем. Не без моей помощи. Но сейчас, даже когда я работаю по 20 часов в сутки, все разваливается. Мой ход. И вы пришли ко мне за советом? Что же случилось с Алиханом, Вацлав? Его ход. Он основательно подсел. Все эти женщины, богатство и успех. Это разлагает. Он сидит на синей пыли. От этого мозг погибает. Он стал параноиком, истеричным и дерганым. Плюс этот конфликт с зеленым окончательно вывел его из баланса. Что там стряслось? Черный прислал инъекцию. Талант изымателя для зеленого. Но красный, кажется, присел Алихану на уши и уговорил его инъекцию не отдавать. Зеленый взбесился. Это в его духе. Сами понимаете, легче работать после этого не стало. Ну давай, начинай. Вы как-то сказали, что управлялись бы с нашей сетью куда лучше, чем мадьяр. И я вам верю, ведь я знаю, кто вы. Вы ничего не знаете обо мне. Я знаю достаточно, чтобы делать выводы. Вы бы могли занять его место. Именно то, что я хотел услышать. Именно то, что мне нужно. Мой ход. Нет, не думаю. Это слишком проблемно теперь. Я не заинтересован. Вацлав помолчал. Вы помните, как мы познакомились, Расти? Да. В самый первый раз. Я вас сразу узнал. Древний, который держит ломбард. Серьезно? Вам бы залечь на дно, на потерянные улицы, сбежать подальше. Но вы не смогли. Это в вашей крови. Вы хотите быть в курсе. Вы хотите все знать. Все держать под контролем. Как и я. Вы даже не пытались спрятаться. Вы не можете позволить себе не иметь статуса. Да, давай, говори. Чувствуй свое превосходство. Думай, что ты убеждаешь меня. В общем, вы хотите этого. Я вам это предлагаю. Я выдержал паузу. Сделал вид, что задумался. Мой ход. Ладно, возможно, вы правы. Вы неплохо разбираетесь в людях, Вацлав. Его ход. Я дам вам все. Все, что хранит мадьяр. Контакты, номера, счета, имена и адреса. Вы восстановите сеть. Изыматели будут работать на вас. Я вытащил свою трубку и задымил. А какой ваш интерес? Что вы хотите? Я поддаюсь. Отдаю одну фигуру. Раньше я работал интендантом на флоте. Там я очень четко усек одно правило. Крысы должны бежать с тонущего корабля. Корабль под названием «Мадьяр» тонет. И я хочу сбежать. Я смотрел на него через окуляр. Он не врал. Сравниваете себя с крысой? Не имею болезненного самолюбия. И дальше что? Я помогу вам проникнуть в особняк Мадьяра, добраться до его сейфа. получить ключ ко всей его сети. Еще один ключ? Мне понадобится целая связка. Внутри этого сейфа лежит сумма в размере 200 тысяч крон. Я хочу 150 себе. Вы не планируете остаться? Вы быстро поднимете сумму больше с вашими навыками. Я вам буду не нужен. Вы лучше меня. Вместе с Зеленым ваш бизнес пойдет в гору. Как же вы ошибаетесь, Вацлав. Мадьяр поэтому захотел моей смерти? Ему нужен мой талант организатора? Нет. Это был сторонний заказ. От кого же? Он задумался, засомневался. От госпожи Эвелины Ван Кейн. Бывают вещи, к которым ты оказываешься не готов. Внезапно. Неужели старая леди почищает следы? Возможно, опомнилась спустя столько лет. Но вам виднее. Я помолчал, и мы сделали несколько ходов в тишине. Вацлав был хорошим игроком, но без неожиданностей. Вы хотите, чтобы я и Зеленый проникли к Мадьяру и получили все данные, а вы забрали бы 3/4 его состояния и исчезли? Я вас правильно понял? Более чем. Но есть еще кое-что. Его ход. Партия идет к развязке. Я выигрываю. Мадьяра нужно устранить. Мой ход. Зачем? Молодой юноша ни в чем не виноват. Мы просто выведем его из игры. Нет, он должен умереть. Громко, общеизвестно. Чтобы все наши клиенты посходили с ума и отчаялись. И тогда, когда вы выйдете из тени, они побегут к вам, как домашние собачки, к хозяину. Вы правы, Вацлав. Мадьяр, безусловно, должен умереть. Но совсем не поэтому. И что еще печальнее, вам тоже предстоит эта участь. Слишком уж глубоко вы влезли в его дела. Я понимаю, вы думаете, зачем отдавать мне деньги? Почему не открыть сейф и не избавиться от меня? Но я... И только я могу сообщить всем агентам и торговцам, что вы теперь новое начальство. Поэтому я должен остаться в живых. А он играет очень неплохо. Неожиданно. Его ход, и я вдруг уже не иду к победе. Хотя он не знает, что сеть Мадьяра мне нужна совсем не для этого. Вацлав, я не забываю друзей. Если вы поможете нам... Я помогу вам. Вы получите деньги и исчезнете, доживая свои дни в богатстве и безвестности. Вацлав встал и протянул мне руку. А Зеленому скажите, что ему стоит избавиться от Красного. Он не простит смерти Мадьяра и не примет вас как нового управляющего сетью. Когда выдвигаемся? Я буду в огнях столицы. Вместе с Алиханом. Сегодня он весь день проведет там, а ночью отправится в особняк диктата Морали, лорда-секретаря, на праздник. Когда вы дадите знак, я вместе с вами пойду в особняк и проведу вас. Мы с Зеленым придем в огни столицы. Хорошо. Кстати, вам шах и мат. Неужели? И правда? Нет, ему нельзя верить. Его нельзя отпускать. Нельзя позволять ему жить где-то с целым состоянием и знанием, которое обеспечит мне мою победу. До встречи, Вацлав. Мы можем доверять друг другу. Я вышел из заведения и пошел подальше от места, сбрасывая возможный хвост. Ван Кейн. Кого я не ожидал увидеть в этой схеме, так это ее. Послала изымателей убить меня. Забавно. Особенно в свете того, что я послал изымателя убить нашего с ней сына. Интересно, сработает мой план в убежище Эдгара? И если он схватит Фитца, Смогу ли я выставить все так, словно я специально послал того в его руки? Впрочем, в этой партии у меня ставка на другую фигуру. Тень, скользнувшую под потолком яруса, я заметил слишком поздно. Бежать было уже некуда. Я слишком мал ростом и стар, чтобы улизнуть от серпаря. Она спрыгнула передо мной, когда я срезал путь через пустой тоннель под рекой. Высокая, стройная, с лицом покрытым морщинами. Подросток на пороге смерти. Интересно, Эдгар уже показал ей механическое сердце? Доброе утро, Расти. Веспа. Если я скажу, что не ожидал тебя увидеть, я совру. Она вытащила серпы. Мне очень жаль, Расти, но у меня есть приказ. Я понимаю. Только передай Эдгару мои последние слова. Хорошо? Мой ход.